Барон перестал ходить. Это крайне тревожит Надежду Васильевну. Болен, что ли? Нет. Она встречается с ним на Дворянской. Он смущен, она настойчиво зовет его к себе. Ничего не знает. Верочка, стало быть, не проговорилась. Ну что ж, попробуем счастье в последний раз. Он с удивлением и покорностью судьбе сознает, что полюбил всем сердцем эту тоненькую девочку с алебастровым лицом. Полюбил впервые. Мечта о жизни с нею ослепила его, и расстаться с этой мечтой нелегко. Поборов свою робость, он посылает за свахой. Через день появляется Филипповна, вид у нее торжественный и таинственный. Кто? Глаза Поли так и прыгают. «Ух, знатнеющий женишок!» — шепчет сваха и, высоко подняв руку, растопыривает все пять пальцев. «Сам барон, вот кто!» Жених приезжает на другой же день. Его принимает Надежда Васильевна, Веру не зовут, барон смущен, лицо артистки печально. «Благодарю вас за предложение, барон, и очень ценю его, но я должна открыть вам одну тайну». Она отказала. «Я еще не говорила с ней. Дело в том, что Вера – моя незаконная дочь». У барона отвисла нижняя челюсть, глаза его застыли. «Стыдиться ни ей, ни мне здесь нечего. И если я это говорю вам теперь, то не для того, чтобы просить у вас прощения за мою вину». «О, помилуйте!» — лепечет барон и вынимает платок. «Она дочь князя Хованского, а в метрике записана под моей девичьей фамилией Шубейкиной. Но знают это только вы да я, да ее крестная мать, генеральша Карпова. Сама Вера об этом ничего не знает. Мой муж, актер Масолов, любил Веру как родную дочь. Вот что я считала нужным вам открыть. И если вам, барону Норденгейму, покажется зазорным свататься к моей дочери, этот разговор умрет между нами. А вы останетесь нашим другом по-прежнему. Поверьте, я не обижусь. Предрассудки имеют большую власть над людьми». Барон встает, выпрямляется и, откашлившись, говорит серьезно, задушевным звуком. «Имею честь просить руки Веры Александровны». Глаза Надежды Васильевны становятся влажными. «Я очень тронута, барон. Теперь в вашу любовь я верю. Но передала ли вам Филипповна, что моя дочь бесприданница? Я могу дать за нею, кроме тряпок, 1005, не больше». «Ради бога, ни слова об этом. Я готов взять ее в одной рубашке. Не в деньгах счастье». Надежда Васильевна вытирает слезы. «Вы с вашим именем и положением могли рассчитывать на прекрасную партию, и я польщена за Веру. Согласится ли она? Я стар для нее, и она любила другого. Ах, вы слышали? Она сама мне об этом сказала. Вот как? Она никогда ни с кем не говорит о Феде. Она его не забыла. А это вздор. Живой муж всегда будет дороже мертвого жениха. Об этом не тревожьтесь. Но чужая душа потемки, неволить ее я не буду. Она у меня одна». Барон красен и смущен, когда откланивается. Он с трепетом будет ждать ответа, и если Вера Александровна согласится, он завтра же днем будет здесь. Когда час спустя Поля с торжественной физиономией распахнула дверь комнаты и доложила Вере: «Вас мамашенька просит», Вера уже знала зачем. За эти дни она много думала о словах барона. Было в них что-то глубоко трогательное и прекрасное, что дошло до сердца, измученного одиночеством. Хотелось быть для кого-нибудь первой и единственной. Она чувствовала себя такой лишней, ненужной в этом доме. Она, привыкшая считать себя здесь первым лицом. Теперь она мешала счастью матери.